Эф-эф-эф. Услышав реплику своей подруги, ученица Змееглазого Шиноби от неожиданности даже подавилась едой, едва не выплюнула ее на стол. Ха-ха, ну знаешь ли, Юхи-чан, ты иногда как скажешь, так хоть стой, хоть падай. Ну какой из Ролафа главный злодей? Этот верзила скорее напоминает убежденного борца с трезвостью. И должна признать, что этот бой северянин может и выиграть. Митараши тихо фыркнула и продолжила опустошать свою миску. Но Куринай была настроена серьезнее, чем думала ученица Орочимару. «Ты знаешь, о чем я, Анка-чан? Подземелье, которое выкапывает своими странными техниками наставник твоего любимого Аммида, становится все глубже, и количество мертвецов, что в них работают, растет с каждым днем. Ты ведь не слепая и должна была заметить, что за последнюю неделю этот великан каждый день куда-то пропадал, а затем возвращался с новой партией покойников, большую часть которых составляли даже не шиноби, а обычные крестьяне, и приносил припасы, на которых еще не высохли следы крови». Тяжело вздохнув, Анка по примеру Юхи отодвинула от себя миску с остатками рагу и с легким недовольством посмотрела на любительницу иллюзий. «Юхи-чан, ты ведь никогда не была на фронте?» «Нет, я в основном занималась миссиями по устранению бандитов и сопровождению важных торговцев страны огня. Но что ты хочешь этим сказать?» Непонимающе посмотрела на нее Куринай. «Мне уже приходилось отнимать чужие жизни. В этом я не сомневаюсь, но убить пару грабителей, которые заслужили смерти, и участвовать в полномасштабной войне шиноби, это совершенно разные вещи». На лицо шебутной кунайчи вылезло кислое выражение. «Не хотелось бы вспоминать о тех вылазках, но Орочимару-сенсей несколько раз брал меня на места сражений Конохеевы, чтобы собрать материал для исследования, и знаешь что, подруга, там я насмотрелась на всякое, в том числе и на могильники, которые, представь себе, делали как бойцы камня, так и ниндзя-листа. Хочешь сказать, что увиденные тобой последствия битв оправдывают зверство великана?» Со скепсисом спросила у нее алоглазая девушка. «Так он и твой обожаемый жрец вроде как не принадлежат ни к одной деревне, что не мешает им считать людей вокруг врагами и готовиться к битве со всей пятеркой великих скрытых селений», — развела руками Митараши. «Помнишь, что нам вчера вечером сказал Орочимару-сенсей?» Скорчив рожицу, девушка постаралась сделать свое лицо похожим на неизменную улыбку змеиного отшельника. «Не буду вдаваться в подробности, но с этого часа можете считать любого шиноби своим врагом. Если это был не намек на подготовку к полномасштабной войне, то я совершенно не знаю своего учителя. Но я не хочу драться с ниндзя из Конохи». Любительница иллюзий неожиданно резко отреагировала на слова своей подруги и, вскочив из-за цельнокаменного стола, который, как и все остальное, был создан одной из странных техник некроманта, начала расхаживать из стороны в сторону. «В деревне остался мой отец, который даже не пришел навестить тебя, когда нас бросили за решетку», — как бы невзначай заметила Анка, даже не подозревавшая о том, что Шинку Юхи, Джонин Листа, являющийся мастером киндзюцу, настолько яростно рвался к своей дочери, что чуть было не начал кромсать на ломтики охраняющих тюрьму бойцов корня, и только вмешательство Данза, кое-как успокоившего буйного родителя, помогло устаканить ситуацию. «А еще, если ты забыла, эти самые ниндзя из Конохи нас чуть было не казнили, а великан-злодей, даже несмотря на наше своеобразное знакомство, согласился принять, причем ничего не требуя взамен, и даже предоставил нам небольшой полигон для самосовершенствования. Конечно, немалую роль в этом сыграл талант моего учителя убалтывать всех и вся, а также подыгравший ему в этом Ролаф, но все же, и как ты себе представляешь нашу помощь?» Орочимару-сенсей сказал, что Григор-сан без особых усилий сравнял с землей один из кварталов Листа, и если бы он всерьез попытался нас убить, мы бы с тобой уже были в чистом мире. Орлов полез в драку с самим третьим Хокаге и смог не только выжить, но и хорошо себя показать. Тут лучшей поддержкой будет «отойди и не мешай». Тем более, что тот же некромант заперся с моим учителем в лаборатории и уже второй день не выходит оттуда. Переставшая метаться из стороны в сторону Куринай немного успокоилась и неуверенно спросила у Митараши: «Может быть, стоит их навестить?» «Вообще-то», — Анка на секунду задумалась, поднеся палец к губам, — «если учитель Ролафа хоть немного похож на моего, то подходить к их лаборатории опасно, не ровен час там рванет что-то. Хотя с другой стороны», — на этом моменте ученица змеиного отшельника хитро усмехнулась, подхватила стоявшую рядом кастрюльку с рагу и, направившись в сторону выхода, жестом пригласила подругу следовать за ней. «Не надо напрягаться, расслабься и получай от жизни удовольствие. И думаю я, что небольшое зрелище в качестве компенсации за моральные терзания ты все-таки заслужила. Несколько минут ходьбы по темным и едва освещенным коридорам, заполненными снующими туда-сюда мертвецами, и кунаичи оказались у высоких металлических ворот, от которых отчетливо веяло жаром. Гигантские створки были приоткрыты, и изредка проходящие мимо обугленные покойники заносили внутрь тяжелые даже на вид мешки, в которых отчетливо гремело что-то железное. А сейчас постарайся не шуметь, иначе насладиться представлением мы не сможем. Обычно эта парочка увлечена работой и не обращает внимания ни на что другое, но береженого и ками берегут. Тихо прошептала Анка своей подруге и, вновь поманив ее за собой, осторожно заглянула за ворота. Решив последовать ее примеру, Юхи аккуратно выглянула следом, а там, помещение, к которому ее привела Митараши, оказалось огромной залой, в которой находилась помесь литейного цеха, кузницы и лаборатории исследователя. По его краям располагались длинные столы, заваленные свитками, реагентами и разнообразными колбами со слегка светящимся содержимым, а в центре, на длинном каменном постаменте, стоял огромный прямоугольный саркофаг, чья поверхность была исписана сияющими ярко-рыжим светом фуин, к которому шла широкая каменная лестница. Нестерпимый жар шел именно от этого странного предмета. Прошедший мимо девушек мертвец, шаркающей походкой поднялся по ступеням и, вывалив в булькающую внутри гроба субстанцию металлические слитки из мешка за плечами, отправился за новой партией материала. Но Митараши привела сюда красноглазую любительницу гиндзюцу не для того, чтобы посмотреть, как служащая некроманту нежить занимается плавкой металла, а нет, девушку интересовало кое-что другое. Чуть поодаль от своего большого собрата стоял прямоугольный каменный короб, в который через сток перетекал расплавленный металл, а рядом с ним стояли оба безумных ученых, при взгляде на которых лицо Куринай от смущения пошло красными пятнами, а наблюдавшая за ней Анка довольно оскалилась. И извращенка, из одежды что на помешивающем расплав Григоре, что на ассистирующем ему Арачимару были лишь штаны да сапоги, раскаленный воздух и вынудил обоих ученых снять с себя большую часть одежды, и теперь пара молодых кунаичи могла вдоволь налюбоваться на капли пота, стекающие по мускулам двух хорошо сложенных мужчин. Несмотря на большую ориентированность на гибкий стиль ведения боя и мягкую модификацию тела, змеиный отшельник, собравший свои длинные волосы в пучок на затылке, выглядел вполне атлетично даже для хорошо подготовленного шиноби. Ну а некромант, Григор-сан, я думаю, что стоит увеличить содержание энергоемкой смеси в расплаве хотя бы до 1/20. Слишком много. Если повысим процентное соотношение, металл станет уязвим к физическому воздействию. Это будет можно компенсировать дополнительным слоем из обычной стали. Думаю, 3-5 мм будет достаточно, чтобы убрать появившуюся уязвимость, сохраняя при этом энергозащитные качества основного материала. Хм, рискованно, но перспективно. Можем попробовать. В этот момент алоглазая кунаичи впервые смогла как следует разглядеть великана без доспеха. Обычно Григор носил его практически не снимая, но похоже, что нестерпимый жар плавильни и неудобство работы в горе металла вынудили его снять латы и сложить их в аккуратную кучку неподалеку. И без своей массивной брони бретонец предстал перед девушками в виде огромного седовласого мужчины, с покрытым шрамами и ожогами телом. Когда наставником Мида повернулся к кунаичи спиной, чтобы взять щипцами раскаленный до красна кусок металла, девушки заметили, что вся спина некроманта была покрыта полосами многочисленных шрамов, оставленных узкими, но длинными когтями. «Знаешь, Юхи-чан, я так-то люблю мускулистых мужчин, особенно с боевыми отметинами, мне кажется, что это делает их брутальными. Но тут уже какой-то перебор идет, неестественно и некрасиво», — тихо шепнула своей подруге Анка. «Как по мне, идеальный вариант – это Рылов. Вроде и здоровяк еще тот, но все в пределах человеческих рамок». Неожиданно речь Митараши перебил сухой и бесстрастный голос, лишь потому, что его комплекс чар по усилению тела так и не был завершен. Положив заготовку на стоящую рядом наковальню, мужчина взял молот и начал равномерными ударами приводить ее в нужное состояние. Впрочем, основную часть этого процесса он все же прошел, так что его выход за человеческие рамки – это лишь вопрос времени. «Анка-чан, мне кажется, я что-то упустил в твоем обучении, раз у тебя появились задатки вуайеристки». В отличие от наставника-северянина, Арачимару повернулся к пойманным на горячем кунаичи и, не скрывая своего веселья, начал беззвучно посмеиваться. «Неужели ты думала, что мы не заметим твои подглядывания?» «Да-да, я и не подглядывала вовсе». Подскочив на месте, замахала руками ученица белого змея и, подхватив заранее прихваченную на этот случай кастрюльку с рагу, продемонстрировала ее своему сенсею. «Вот, мы с Юхи-чан подумали, что вы могли здесь проголодаться и решили принести сюда ужин». Орочимару скептически посмотрел на покрывшуюся испариной девушку и, повернувшись к продолжавшему работу некроманту, спросил: «Что скажете, Григор-сан, что в прошлые визиты ничего подобного рядом с вашей ученицей не было и сейчас она лжет?» Невозмутимо ответил ему седой бретонец, придирчиво разглядывая получившуюся деталь: «Но мы можем сделать небольшой перерыв на пищу, пока первый вариант броневой пластины остывает. Григор-сама, а вы не могли бы рассказать что-нибудь про Рлафа?» От такого вопроса медленно жующий кусочек мяса некромант на секунду прекратил работать челюстью и, посмотрев на широко улыбающуюся Кунаичи, вопросительно поднял бровь. «Конкретнее? Ну-у-у, я даже не знаю». Ученица, сидящего в паре метров змеиного отшельника, задумчиво почесала затылок. «Мне про кандидата в мои будущие мужья многое хотелось бы узнать». От таких слов расположившаяся в одном из кресел Куринай зашлась в диком кашле, и даже Орочимару, отложив трансмутированную на скорую руку тарелку, в которую бретонец, недолго думая, отсыпал часть рагу, с любопытством посмотрел на свою ученицу, пытаясь понять, серьезно ли Анка это сказала или решила в очередной раз не смешно пошутить. «Тогда тебе следует четче формулировать свои мысли». Но флегматичному повелителю мертвых было абсолютно наплевать на личную жизнь северного воителя, и он с неизменным равнодушием продолжил ужинать. «В отличие от твоей красноглазой подруги, я не занимаюсь менталистской и не шарюсь по чужим головам». На этом моменте и так неуверенно себя чувствующая Юхи натурально вжалась в кресло, стараясь выглядеть как можно менее заметной. «Например, не могли бы вы объяснить, как у такого человека в учениках оказался здоровенный воинственный громила, истово верующий в своего бога? Не хочу вас обидеть, но где вы с Рлафом вообще могли пересечься? В могильниках или на какой-нибудь лекции именитого жреца? Общие враги». Коротко, но очень емко, ответил ей учитель Норда, напрочь проигнорировав сарказм в словах бывшей кунаичи Канахи. «Ау, странно, что я не подумала о таком очевидном варианте в первую очередь». Митараши с досадой хлопнула себя по лбу. Хотя, с другой стороны, а чем еще мог заниматься этот дрочливый верзила? Интеллектуальной работой? Как-то слабо в это верится. Вопрос был задан риторически, и тут бы разговор с не слишком-то словоохотливым бретонцем угас окончательно, но неожиданно для всех, Григор решил, в некотором роде, выступить на стороне воинственного служителя Талоса. Рлаф представляет собой наглядный результат нордского воспитания. Проще говоря, агрессивный и крайне воинственный варвар, понимающий только язык силы. Пока ты превосходишь его в данном аспекте, он будет тебя слушать и в определенной степени подчиняться, но как только ты станешь слабее, сразу перестанет это делать. И даже так, считать жителей Скайрима недалекими идиотами будет только полный дурак. Это еще почему? С недоверием спросила у него Анка, вспомнив, как Норд, наплевав на всякую осторожность, с криком «Савнгарцерен!» и оружием наперевес, рвался в бой, когда она предложила ему помощь с миссией по устранению разбойников, обернувшейся в дальнейшем схваткой с вражескими ниндзя. Безрассудство Рлафа проистекает из храбрости его народа, которая, в свою очередь, стоит на желании попасть в посмертную обитель северных воинов, что присуще большинству нордов. Закончив есть, некромант отложил опустевшую посуду в сторону и, взяв со стола свиток с какой-то схемой, начал внимательно его изучать. Относиться к этому можно по-разному, но Савнгард действительно существует, и поэтому упрекнуть в излишней самоуверенности или глупости моего ученика нельзя. В большинстве случаев он знает, какие последствия будут у его решений, и совершенно наплевательски к ним относится. Подход немного странный, но если задуматься, предельно просто объяснимый. Неожиданно некромант прервал свой монолог и прикрыл глаза на несколько мгновений, после чего поднялся на ноги и с помощью телекинеза притянул к себе состоящее из крупных чешуек Хауберг. «Я начинаю думать, что шиноби вашего поселения не способны усваивать даже простейшие уроки». Закончив с железным халатом и взлетев над полом примерно на метр, седой бретонец взмахнул рукой, после чего элементы его массивной брони поднялись в воздух, а затем начали сами собой вставать на нужные места. «Иначе я не понимаю, чем можно объяснить их упорство, граничащее с полным отсутствием такой вещи, как рассудок». Последним занял свое законное место закрытый шлем с полумаской, в прорезях которой мгновенно зажглось кислотно-зеленое пламя. Лязгнув доспехом, Григор приземлился на пол и, повернув голову в сторону Эрочимару, спокойно спросил: «Есть желание пообщаться со своим бывшим товарищем?» Примечание к части. Как примерно выглядит включение подствитки у бретонца? https://www.5xg8g3xlu.at.x.ft.1.z.1.q.bts.n.q.w5y.3q.ht.1.q.z.4.s.w.g3f.30.k.v.n.q.f.n.p.q.j.n.b. Ну и чем северянин зацепил Анка? https://www.5xg8g3xlu.at.x.ft.1.z.1.q.bts.n.q.w5y.3q.ft.k.v.n.q.f.n.p.q.j.n.b. Джирая сама, мы ждем ваших приказов. Группа закутанных в плащи шиноби с сокрытыми масками лицами преклонила колено перед высоким беловолосым мужчиной. Отряд бойцов Корня, посланный в качестве усиления жабьего отшельника, терпеливо ожидал команды от своего временного лидера, что, прислонившись спиной к дереву, задумчиво смотрел в сторону горной гряды, рядом с которой можно было заметить караульных ниндзя. Несмотря на то, что идущая по следу Эрочимару группа ликвидации довольно быстро смогла обнаружить убежище Змеиного Санина, командующий отрядом Джирая медлил и, прежде чем начать атаку, приказал своим временным подчиненным внимательно изучить окрестности логова безумного ученого. Ученик третьего Хокаге больше, чем кто бы то ни было, знал о изворотливости своего бывшего сокомандника, а потому четко осознавал, что у белого змея на случай внезапных гостей из родной деревни был заготовлен путь отхода и, скорее всего, далеко не один, и что добавляло ценителю женской красоты еще больше сомнений, на пути сюда они наткнулись на крайне странные следы посреди леса. Небольшая поляна, окруженная деревьями, была перепахана вдоль и поперек, как будто бы кто-то взял и разом подорвал под землей с пару сотен взрывных печатей. После этого след призывного животного бледнолицего шиноби исчезал, а ему на смену приходили отпечатки обуви, которую носили ниндзя, и крайне характерные следы сапог, окованных металлом. Хотя Джирая не был в восторге от того, что ему навязали в сопровождении людей Данза, сейчас он не мог не отметить их эффективность. Следопыты Корня, что вели их группу, смогли очень быстро составить картину произошедшего. На бегущих из Канахи шиноби наткнулся воинственный Аммида, и, скорее всего, у них произошла небольшая стычка, после которой жрец отправился по своим делам, а Эрочимару с парой кунайчи продолжил путь. Это одновременно как радовало, так и огорчало жабьего отшельника. С одной стороны, если бы Норт успел спеться с его бывшим сокомандником, то шансы на успешное завершение их миссии моментально стали бы практически нулевыми. Даже сам по себе Эрочимару был крайне опасным противником, а уж с поддержкой живучего и свирепого северянина победить белого змея было почти невозможно, во всяком случае их текущими силами. С другой же, это лишало Джираю возможности отомстить за гибель Мината. Несмотря на то, что убийца желтой молнии по данным разведки Листа сейчас был далеко на севере, и на то, что Сарутоби Сенсей предельно четко приказал своему ученику не вступать в бой с Ролофом, Санин твердо намеревался отправить служителя Талоса в гости к шинигами. Да, это было бы прямым нарушением приказа Хокаге, но он просто не мог поступить иначе. Отомстить за смерть Намикадзе было его долгом, если не как шиноби Листа, то как сенсея, ученика которого хладнокровно лишил жизни кровожадный безумец. И если бы воинственный северянин находился рядом с их целью, то у призывателя жаб появился бы прекрасный повод для его устранения. Сказал бы потом, что Ролоф мешал устранить Эрочимару, и все. Джирая сама, беловолосый шиноби вынырнул из своих мыслей и, повернувшись к бойцу Корня, начал излагать свой план. Эрочимару хорошо здесь укрепился. Помимо главного входа, который охраняют несколько нукининов, мы обнаружили еще 3 потайных хода, ведущих в этот комплекс, и я сомневаюсь, что на этом приготовленные им сюрпризы закончатся. Чтобы лишить эту змею даже шанса на побег, нам придется разделить силы. Джирая сама, я не стану оспаривать ваш приказ, но обязан уточнить. Вы уверены в своем решении? Спокойно спросил у него лидер безликих. Змеиный отшельник, сильный шиноби, справиться с которым в одиночку будет непросто даже вам. Ао, я это знаю. С кислым выражением лица ответил ученик Хирузина. И, честно говоря, мне эта идея и самому не слишком по душе, но если мы пойдем единым отрядом, то этот змееглазый прохвост не станет сражаться и просто сбежит. поэтому мы поступим иначе. Я пойду через главный вход и двигаться буду шумно, чтобы привлечь к себе все его внимание. От одного меня Орочимару бежать не станет, наши силы более-менее равны, а он слишком гордый, чтобы признать таким образом мое превосходство. Вы хотите стать приманкой? Именно. А пока я буду его развлекать, изображая убийцу-одиночку, вы зайдете через потайные ходы и начнете продвигаться к месту нашей схватки. Если все пройдет гладко, то он до последнего момента ничего не заподозрит, и мы отрубим змее голову прямо в ее логове. Есть какие-то вопросы? 9 шиноби в безликих масках синхронно качнули головами, вызвав у беловолосого мужчины тихий смешок. Ну тогда за дело. Стоящий на страже лысый мужчина, что, судя по перечеркнутой налобной повязке, был Нукининым Ивы, не успел издать ни звука, когда за его спиной беззвучно появился облаченный в боевое обмундирование жабий отшельник. Всадив кунай охраннику под подбородок, Санин схватил его голову и с хрустом повернул ее на полоборота, а когда на звук ломающегося позвоночника повернулся второй шиноби-отступник, охраняющий вход в подземелье, Джирая быстро сложил серию печати и выдохнул широкий веер пламени, уйти из-под которого тот уже не сумел. Огонь мгновенно охватил настолько широкую зону, что отступник просто не успел среагировать, и меткий бросок куная прервал страдания кричащего от боли, изгорающего заживо человека. «А вот это я у вас, пожалуй, позаимствую». Сорвав с пояса одного из Нукининов связку ключей, беловолосый мужчина на всякий случай еще раз убедился в окончательной гибели работающих на Орочимару шиноби и направился в сторону раскрытых металлических ворот, за которыми виднелся темный зев уходящего в недра горы туннеля. Но стоило только легендарному извращенцу исчезнуть в темноте, как убитые им нукинины зашевелились, поднявшись на ноги. Восставшие покойники медленно прошаркали ко входу и навалились на ворота своими телами. Металлические створки с грохотом сомкнулись, и на их поверхности вспыхнула цепочка горящих зеленым светом символов. «Надеюсь, что бойцы одноглазой мумии не слишком задержатся». С тяжелым вздохом Джирая толкнул вперед тяжелую стальную дверь и вошел внутрь помещения, в котором он отчетливо чувствовал присутствие Орочимару. Обычно шиноби, лишенные дара сенсора, не могли различать привкус чакры, и пределом их возможностей было просто ощущение большого источника данной энергии рядом с собой, но жабий отшельник провел слишком много времени, сражаясь рука об руку с змееглазым предателем, чтобы научиться выявлять его присутствие. Само собой, если белый змей при этом не прятался, и в этот раз чутье не подвело ученика Херузина, он оказался посреди погруженной в полумрак комнаты, тьму в которой разгонял лишь яркий огонь, пылающий внутри большого горна, вмурованного прямо в одну из стен. Отблесков пламени было достаточно, чтобы Джирая смог более-менее рассмотреть обустройство помещения, которое, судя по всему, было кузней. На это помимо печи намекали стоящие вдоль стен стойки со странными крестообразными мечами, несколько крупных наковаленный ряд манекенов, на которых были надеты необычные с точки зрения шиноби доспехи, похожие на те, что носил наставник Норда. Орочимару, облаченный в некогда белый, но сейчас местами запачканный кровью и сажей халат, стоял возле огромной металлической статуи какого-то воина и, тихо напевая себе под нос неизвестную ученику Херузина мелодию, тряпочкой вытирал с недвижимого исполина пыль. Решил переквалифицироваться из шиноби в оружейника, пусть змеиный отшельник должен был давно его почувствовать, Джирай решил ради приличия обозначить свое присутствие. Все же белый змей некогда был его другом, и в прошлом они не раз прикрывали друг другу спины в бою, да и потянуть таким образом время до подхода бойцов корня было бы не лишним. Так, для этого было не обязательно предавать деревню. Я уверен, что если бы ты попросил об этом нашего сенсея, то он бы с удовольствием выделил тебе участок под мастерскую. Зачем было, сломя голову, бежать из Канахи, да еще и с прицепом в виде пары пусть и одаренных, но все же не слишком сильных кунайчи? Этот вопрос и в самом деле интересовал легендарного извращенца, пусть разногласия Орочимару с третьим Хокаге были уже давно довольно ощутимыми. Беловолосый шиноби не понимал, как можно было променять одну из сильнейших скрытых деревень с ее поддержкой на, фактически, добровольное изгнание и нескончаемую вереницу охотников за головами. «Знаешь, Джирая-кун, я почему-то не удивлен тому факту, что ты так ничего и не понял». Услышав голос жабьего отшельника, белый змей даже не обернулся к своему бывшему сокоманднику и, как ни в чем не бывало, продолжил изображать пародию на горничную. Канаха доказала свою несостоятельность, когда не смогла противостоять всего двум. Бледнолицый ученый на секунду замялся, как будто обрывая себя на полуслове, а затем повернулся к легендарному извращенцу и со своей неизменной улыбкой закончил фразу. «Двум бойцам, и знаешь, я был приятно удивлен, узнав о том, что Ролов Кун отрубил голову этому выскочке Минота». Лицо беловолосого мужчины накрыла тень, а оправдывающий свое прозвище Орочимару, нащупав больное место своего бывшего товарища, продолжил над ним глумиться. «Ты ведь тогда был рядом, верно? Не расскажешь, что чувствует наставник, когда видит, как подопечного убивают прямо у него на глазах, а сам он при этом бессилен что-либо сделать? Увы, но по понятным причинам мне пришлось пропустить это чудесное зрелище, а северянин был слишком занят, чтобы рассказать мне все в подробностях. Будь на месте Джирай другой шиноби, то он бы уже давно ринулся в атаку, но ученик Хирузина был слишком опытным ниндзя, чтобы повестись на настолько явную провокацию, пусть и весьма болезненную, а потому он загнал рвущийся наружу гнев поглубже и громко выдохнув, спросил у белого змея: «Так значит, ты теперь работаешь вместе с этим кровожадным фанатиком? Вот уж не думал, что один из умнейших шиноби Конохи опустится до подобной низости». «Низость? Странно». Ученый задумчиво потер подбородок. «Сменить постоянно что-то требующую и не дающую ничего взамен Конохи на того, кто наконец-то оценил накопленные мною знания и при этом не ограничен такой вещью, как мораль. Почему-то мне это кажется очень неплохой сделкой. Впрочем, было бы глупо ожидать понимания от верного песика Сарутоби Сенсея». Отбросив тряпку в сторону, бледнолицый шиноби отряхнул ладони и махнул рукой своему бывшему сокоманднику. «Я бы рад еще с тобой поболтать, но боюсь, что мое время вышло и сейчас тебе придется уделить внимание другому собеседнику. Вы недавно уже встречались, так что Григора Сана ты должен хорошо помнить». Дверь за спиной Джирая с лязгом закрылась, отрезая жабьего отшельника от остального мира, а от латной перчатки сделавшего это некроманта пробежала волна зеленой энергии, сплавившая все в монолитную пластину, по которой расползлась цепочка светящихся символов. «Поэтому покойся с миром, Джирая-кун, хотя скорее всего до чистого мира твоя душа как раз и не доберется». С тихим пуф белый змей исчез в облаке дыма, а облаченный в массивные латы великан поднял когтистую перчатку, по которой бегали зеленые разряды. Может быть, искрящийся разряд прервал легендарного извращенца на полуслове, заставив его прыжком назад уходить от толстой молнии, что прорезала воздух в том самом месте, где Санин был секунду назад и, ударив в один из манекенов, испепелила его вместе с броней. Ясно, на разговор этот верзила точно не настроен. Впрочем, сражаться конкретно с ним в мою миссию не входит, а потому, сложив серию печатей, Джирай уже собирался применить технику подземного плавания, но к огромному удивлению беловолосого шиноби, каменный пол просто отказался его пропускать, судя по легкому фону хорошо знакомой Санину чакры. Орочимару поставил там подавляющий барьер, что мешал технике и не давал ученику Хирузина покинуть комнату. «Биджу!» – мысленно выругался извращенный отшельник, понявший, что весь этот подземный комплекс представлял из себя одну огромную ловушку, расставленную белым змеем. Самостоятельно бретонец навряд ли бы додумался поставить защиту от подобных техник. Ну точно Орочимару подсказал. Еще и теневого клона оставил в качестве приманки, а судя по этим закорючкам, на двери тоже стоит какая-то защита. Да сколько можно, хоть бы поздоровался сперва ради приличия. Из недр брони в сторону беловолосого ниндзя вылетела пара объятых зеленым пламенем цепей, что просвистели над головой пригнувшегося шиноби и выбили каменную крошку из стены за его спиной. «Хех, раз я не могу объяснить этому великану, что пришел не по его душу, то попробуем взять реванш». Пока жабий отшельник лежал в госпитале, у него было много свободного времени, которое мужчина тратил не только на написание книги и задирание юбок у молоденьких медсестер, как правило, с последующим получением тумаков от Цунаде. Опытный шиноби потратил также немалое время на разбор его боя с некромантом, чтобы проанализировать причины своего поражения и подготовиться к следующей схватке с Аммида, которая так или иначе, но должна была произойти, поскольку он твердо намеревался отомстить Ролову за смерть желтой молнии. И когда ученик Хирузина прокручивал у себя в голове методы противодействия этой парочке служителей, пытаясь найти их уязвимые места, то он волей-неволей начал сравнивать их и понял, что несмотря на огромное внешнее сходство, эти два громилы сильно друг от друга отличались в плане ведения боя. Стиль сражения северянина опирался ровно на три вещи: огромную физическую силу, и не уступающую ей выносливость, которые подкреплялись высокими навыками владения оружием. Краткое описание выглядело примерно как: «Я после твоего удара встану, а ты после моего ляжешь». В общем, противником Ролов был крепким и крайне свирепым, но при этом предельно прямолинейным и из-за того сильно предсказуемым, а вот про его сенсея сказать такого было нельзя. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что Григор был заметно медленнее своего ученика, и по идее это должно было играть против бретонца, но как следует пораскинув мозгами, Джирайя пришел к выводу, что закованный в сталь верзила намеренно создавал образ неспешной и неповоротливой горы железа, чтобы внушить противнику ложное чувство собственного превосходства. Видя огромного и облаченного в массивные латы врага, шиноби принимали его за легкую добычу и, теряя осторожность, попадали под удар амедовских техник и костяных цепей, скорость которых была высокой даже по меркам ниндзя. Но сейчас Джирайя не мог разорвать дистанцию и перейти к дальнему бою, помещение, в котором барьер змееглазого ниндзя запер его на пару с некромантом, было небольшим, и особо разгуляться Санин в нем не мог. Любая площадная техника имела солидный шанс зацепить своего создателя заодно с врагом, но стоять на месте нельзя, иначе рано или поздно я попаду под одну из его техник, значит, придется биться в тесном контакте. Для начала попробуем тайдзюцу. В отличие от Ролофа, этот верзила в нем вроде как не силен. Именно с такой мыслью ученик Хирузина кульбитом ушел из-под веера костяных игл, про себя подумав: а не из клана ли Кагуя этот великан, и рывком сократив расстояние до противника, попробовал провести ему подсечку. Тум-эм-эм. Беловолосый мужчина с размаху опустил свою сандалию на латный сапог бретонца, но в этот раз комбинация «повалить на землю, а затем добить», которая один раз почти сработала против северянина, повалить-то получилось, а вот с добить у призывателя жаб возникли некоторые проблемы, дала сбой. Даже несмотря на большую физическую силу Санина и чакру, которой он усилил свой удар, Григор лишь пошатнулся, но не сдвинулся с места, и все, чего ниндзя смог добиться подобной атакой, так это легкого гула, который издал металл при столкновении, и небольшой боли в собственной пятке. Джирайя не знал, из чего был сделан доспех великана, но по его ощущениям весить эта груда черного металлолома должна была явно больше тонны. Мой черед. Латный сапог некроманта покрылся светящимися зеленым светом символами, и Григор резко опустил его на пол. От вроде бы слабого удара по помещению во все стороны начала расползаться ударная волна, что подхватило шиноби словно пушинку и швырнуло его на одну из стен. Кхе-кхе. Хороший удар. Закашлившийся Санин поднялся на ноги и пинком отправил одну из упавших на пол стоек с оружием под последовавший за волной искрящийся разряд, но некромант не давал шиноби ни секунды продыху, и следом за зеленой молнией последовал поток льда, из-за которого Джирайе пришлось запрыгнуть на потолок. Пусть место для схватки тут не самое лучшее, но биджу меня побери, я же жабий мудрец с горами и боку, не рассчитывай на легкую победу. Несмотря на внешнюю браваду, ученик Хирузина был предельно сосредоточен и мысленно думал совершенно иное. Лобовая атака стихийными техниками эффекта не даст, доспех этого верзилы действует по тому же принципу, как и поглощающие чакру Фуин Норда, а физические атаки хоть и имеют какой-то эффект, являются слишком слабыми, чтобы пробить эти латы. Хм, а если использовать вес брони против него? Быстро сложив серию ручных печатей, жабий отшельник приложил ладони к потолку. Призыв. Связывание жабьего рта. От рук беловолосого шиноби во все стороны начало расползаться жижа мясного цвета, и вскоре вся комната, за исключением металлической статуи и сражающихся бойцов, оказалась заключена в ловушку из живой плоти. Одна из сильнейших техник жабьего отшельника, основанная на его личном призыве. Шиноби призывал желудок великой огнедышащей жабы с горы Мьёбаку. Со временем эти клейкие и невероятно гибкие стены плоти смыкались полностью и отправляли попавшую в них жертву в желудок, где та переваривалась полностью. И до этого дня еще никто не смог вырваться из подобной ловушки. Техника Джирайя оказалась крайне эффективной. Облаченный в массивные латы бретонец начал тонуть в живой плоти. Для того, чтобы избежать объятий жабьего желудка, нужно было быстро двигаться, и именно этим качеством враг Санина не обладал. А трепыхания великана только сильнее затягивали его в живую трясину. И Санин не собирался на этом останавливаться. Повинуясь воле своего создателя, из покрытого мясной жижей пола выросли щупальца и начали обвивать некроманта, стремясь заключить его в подобие кокона. Не горя желанием становиться пищей для жабы, Григор начал рубить из объятыми пламенем цепями, Но эффект это имело примерно никакой. На смену одному срубленному щупальцу появлялось двое новых, и вскоре черные латы были полностью погребены под массой живой плоти. Хух, не прекращая поддерживать технику, Джирая мысленно утер пот со лба. Кажется, в этот раз я все-таки взял верх. Но раздавшийся следом сухой, бесстрастный голос показал, что списывать врага со счетов было еще рано. Неужели на коконе из щупалец появилось серое пятно, которое стало быстро увеличиваться в размерах и, покрыв мясную тюрьму, начало расползаться по всей живой жиже. Прямо на глазах у ошарашенного шиноби плоть начала гнить и разлагаться. Не прошло и нескольких секунд, как бретонец без особых усилий разорвал ослабевшие оковы и выбрался наружу. А процесс распада тем временем не прекращался, и вскоре от техники Джирая остался лишь серый прах. Хм. Посмотрев на собственный наплечник, Григор небрежным движением стряхнул с него рассыпающиеся остатки мясного кокона и, повернув голову в сторону Санина, тихо хмыкнул. «Может, ты не такое уж и ничтожество, шиноби? Вот уж спасибо. Техника гривы дикого льва». Волосы жабьего отшельника резко увеличились в объеме и, обвив закованного в латы великана, подняли его в воздух, чтобы с размаху ударить об пол, но на руке некроманта выросло светящееся зеленым светом костяное лезвие, которым бретонец сделал Джирае внеплановую стрижку и с негромким лязгом вернулся обратно на землю. Зеленое пламя в прорезях шлема вспыхнуло ярче, из когтистых перчаток сорвались две ветвистые молнии, от которых беловолосый ниндзя ушел уже ставшим привычным перекатом, пусть и по потолку. Вот только когда зеленые разряды оказались за спиной шиноби, они внезапно изменили свою траекторию и ударили в спину уклоняющемуся от удара цепью Санина. Аарх! Джираю затрясло от бегающих по телу разрядов, и, потеряв концентрацию, он свалился с потолка на пол. Зеленые молнии как будто бы разъедали его тело, но, несмотря на жуткую боль, стойкий шиноби собрался с силами и попытался встать на ноги. К несчастью для ценителя женской красоты, один некромант был слегка против подобного исхода, а потому первым, что увидел поднимающийся шиноби, была покрытая разрядами черная латная перчатка, летящая ему в лицо. Хе! Сила удара была настолько большой, что высокого мужчину откинуло на другой конец помещения, прямо в стоявшую там металлическую статую, об которую ученик Херузина крайне ощутимо приложился хребтом. Ух, чувствую себя так, как будто меня Цучан опять в женских купальнях застукала. А это еще что за? Неожиданно металлическая статуя пришла в движение, и ее руки обхватили поплывшего после удара шиноби, прижимая его руки к туловищу, а по поверхности стального исполина забегали слабые разряды молний, сбивая Джирае концентрацию и не давая использовать техники. Да вашу ж биджу, марионетка. Пожалуй, я все-таки ошибся, ты такой же бесполезный мусор, как и все остальные. Лезвие на руке великана удлинилось, и на его поверхности вспыхнул зеленый огонь, а Григор подошел к жабьему отшельнику и занес руку для заключительного удара. Объятый пламенем клинок начал движение к шее Санина, что изо всех сил пытался вырваться из хватки металлической куклы, но хватка многотонной статуи была слишком сильной, чтобы мужчина смог быстро вырваться из нее, не используя при этом никаких техник, и в довесок ко всему, она постоянно нарастала. Металлический исполин медленно, но неуклонно сдавливал ребра легендарного извращенца, который еще не успел отойти от сокрушительного удара бретонца. Но за мгновение до того, как ученика Херузина должны были обезглавить, в воздухе послышался слитный выкрик «Кац!», и железная дверь вылетела из косяка, прорезав воздух. Бешено вращающийся металлический лист сместил удар некроманта, и вместо того, чтобы отрубить Джирае голову, костяное лезвие срезало одну из рук марионетки, начисто освободив легендарного извращенца из захвата, а из темного коридора в разгромленное помещение ворвалась тройка шиноби в безликих масках. Бойцам корня понадобилось меньше мгновения, чтобы оценить ситуацию и начать действовать. Пара ниндзя обступила великана с разных сторон и, беззвучно сложив серию ручных печатей, начала поливать его потоком маленьких огненных шаров, стараясь попасть в закрывающую лицо маску. Данная техника не могла нанести какой-либо ощутимый вред закованному в черный металл некроманту, но и цель ее была не в этом. Яркие и очень частые вспышки прямо перед глазами на мгновение ослепили Григора, и, замотав головой, бретонец отступил на шаг назад. Этого оказалось достаточно, чтобы третий боец корня смог прорваться к потрепанному Санину и, перекинув руку беловолосого мужчины через свою шею, вытащил его в заполненный уже окончательно погибшими мертвецами коридор. «Джирая сама, вам нужно это выпить». Подчиненный Данзов впихнул в рот Санину несколько пилюлей стимуляторов и дал ему небольшую фляжку с водой. «Джирая сама, наша миссия сорвана. Этот комплекс – не убежище Орочимару Санина. Знаешь, я уже как-то догадался, что это ловушка». Немного покряхтев и слегка поморщившись от боли в треснувших ребрах, жабий отшельник поднялся на ноги и хотел было отправиться на помощь сражающимся с некромантом Корневиком, но вытащивший его шиноби неожиданно преградил ему дорогу. «Джирая сама, вы не поняли, это не только ловушка. Под этими коридорами мы обнаружили целый легион боевых марионеток, как металлических, так и мертвых. Точного количества мы не узнали, но можно с уверенностью сказать, что здесь создается армия, причем как минимум сопоставимая по силе с шиноби одной из скрытых деревень». Услышав это, жабий отшельник мысленно выругался. Будучи опытным шиноби, он не раз сражался с марионеточниками из Суны, а потому хорошо представлял, каких делов может наделать хотя бы полк цельнометаллических кукол, размерами в 2 на 3 метра и весом в пару десятков тонн. Да, для шиноби уровня Каге или хотя бы опытных джонинов подобные громилы особой опасности не представляли, но сколько этих самых джонинов было хотя бы в той же Конохе? «Джирая сама, об этом должны знать в листе. Вот, я записал тут все, что увидел». Ниндзя протянул Санину небольшой свиток. «Поспешите, а вы?» Начал было ученик Хирузина, уже заранее догадываясь, что ему ответит Безликий. «Мы выиграем вам время и задержим врага настолько, насколько сможем». Обнажив короткий танто, агент Корня ринулся на помощь своим товарищам, что, судя по исчезнувшему грохоту взрывов и сменившему его звону стали, перестали использовать техники и навязали бретонцу рукопашную схватку. Во имя воли огня, слегка подкопченный Орочимару с Кусанаги в руке вошел в малую кузню, которую наставник Ролофа решил использовать в качестве места для схватки с его бывшим сокомандником. Бой с агентами Корня дался белому змею нелегко. Мало того, что сами по себе бойцы Данза были подготовлены и сработаны лучше, чем большинство Анбу, так еще и группа была заточена конкретно на противостояние бледнолицему шиноби, а так как бывший ученик Хирузина некогда тоже работал на одноглазого старейшину, то информации про его приемы и техники у посланных Шимурой убийц было много. «Григор-сан, к сожалению, я не смог удержать всех бойцов Корня на себе». Некромант стоял посреди разгромленной комнаты, спиной ко входу. Из трех групп канаховцев одна смогла прорваться во внутренние помещения и добраться до главного зала. «Они знают про то, что мы тут делаем, и сейчас это знание находится на полпути в Каноху, вместе с вашим другом», — прервал его Григор, поворачиваясь к Орочимару лицом и открывая ему обзор на пару бездыханных тел в безликих масках и одного живого, но, судя по всему, полностью парализованного шиноби, которого удерживал в поднятом состоянии один из големов бретонца. «Уважаемый Орочимару, если мне не изменяет память, то план состоял в том, что пока я устраняю вашего бывшего коллегу, вы должны разобраться с его сопровождением. Вы утверждали, что хорошо знакомы как с жабьим Санином, так и с его свитой, и заверяли меня, что проблем с ними у вас не возникнет. А в результате я вижу, латная перчатка указала на бойцов Корня, это... Потрудитесь объяснить». Сохраняя на лице выражение абсолютного спокойствия, мысленно белый змей начал слегка нервничать. Он уже достаточно изучил повадки некроманта, чтобы выявить некоторые закономерности в его поведении. А именно, если равнодушный ко всему бретонец вдруг внезапно становился предельно вежливым со своим собеседником, то, как правило, за этим следовала вспышка ярости, в которой попасть под горячую руку или, что более вероятно, объятую пламенем цепь, было проще простого. Такие случаи в процессе их недолгой совместной исследовательской работы пусть и крайне редко, но все же уже случались. «Боюсь, что я недооценил подготовку бойцов, которых Сарутоби Сенси решил послать за моей головой, а точнее один из его советников, занимающийся разведкой. Похоже, что у моего бывшего наставника нет особой веры в способности Джирайкуна, раз он решил подкрепить его группой из Корня. Хм. Так значит, это разведка Конохи». Некромант лениво взмахнул рукой, и голем сломал бойцу Корня шею, а от мертвого тела безликого шиноби в наплечник великана потекли потоки белой энергии. «Позже посмотрю, что есть в памяти его души. Сейчас куда важнее другое: в какой срок ваш бывший друг доберется до Конохи? Если подумать, то...» Орочимару прикинул скорость Джирая и расстояние, которое ему было нужно преодолеть. «Чуть меньше недели. Возможно, полторы, если он был ранен в бою. Если бы Намикадзе был жив, то этот идиот мог бы использовать их общий призыв. Но в данном случае смерть желтой молнии играет нам на руку. Значит, через месяц об нашей подготовке к войне будут знать все скрытые селения. Несколько секунд Григор раздумывал над сложившейся ситуацией, а затем устало и даже как-то обреченно вздохнул. Времени остается все меньше и меньше. Придется возвращать сюда моего ученика. Григор-сан, может быть, не стоит спешить с подобным решением, осторожно уточнил у него змеиный отшельник, поняв, что бретонец успокоился и буря миновала. Мне казалось, что вы намеренно отослали Ролафакуна подальше, чтобы он не мешался под ногами, пока мы, уважаемый Рачимару. Великан вновь перебил бледнолицего шиноби и, взмахнув рукой, отправил в сторону мертвых шиноби три потока зеленой энергии. Меня весьма радует ваша догадливость, но еще больше я буду рад, если вы научитесь держать язык за зубами. Будет лучше, если Ролаф не узнает, что его поиски чакрабрани были лишь второстепенной задачей. Как пожелаете. Спокойно пожал плечами змеиный отшельник, про себя отметив, что хоть знание подобной тайны и давало ему определенный рычаг давления на бесстрастного великана, пользоваться им он точно никогда не станет, потому что секреты секретами, а жить Рачимару все-таки хотелось и желательно вечно. Что значит, я сейчас немного занят? Хорошо. Некромант взмахнул рукой, и на потолке малой кузни открылась воронка портала, из которой вывалилось несколько мужчин. Как же я ненавижу порталы! Мотнув головой, светловолосый северянин осмотрелся по сторонам и моментально наткнулся на скрестившего руки на груди учителя. Мастер, какого сетиса? Мы же почти дожали бойцов страны снега. До убежища их дайме оставалось всего-то сотня шагов. Да чтоб вас Талас вечным поносом проклял. Сотня шагов и две сотни шиноби во главе с их каге, если быть абсолютно точным. Потрепанного вида мужчина с покрытым швами телом даже не обратил особого внимания на смену обстановки и в первую очередь проверил целостность золотого табурета, что висел у него за спиной. И лишь убедившись, что с его главной ценностью все было в порядке, он стал с любопытством рассматривать окружение. За страну сне, ха! Странный шиноби в теплой меховой одежде прожил совсем немного. Оказавшись при падении очень близко к некроманту, он решил, что тот был союзником напавшего на их страну Норда, что в общем-то, было чистой правдой, и рванул на него с кунаем наперевес, но граненый наконечник цепи, пробивший горло мужчины и вылезший у него изо рта, оборвал жизненный путь верного своему долгу ниндзя. Так, а где Эй? Завертев головой и не найдя в обозримом пространстве темнокожего громилу, северянин посмотрел наверх, но воронка портала уже закрылась, и теперь вместо нее там был только каменный потолок. Мастер, кого бы ты ни забыл на севере, я не смогу открыть туда портал повторно, я никогда не был в тех местах, и точкой фокусировки выступала твоя энергетика, а ты сейчас здесь. Сходу перебил его некромант. А сейчас оставьте нас, нужно кое-что обсудить. Во имя Талоса Могучего, мастер, почему каждый раз, когда вы пытаетесь что-либо сделать, все заканчивается тем, что задница, в которой мы обычно находимся, становится глубже и темнее? Сидящий в костяном кресле Норт мрачно смотрел на расположившегося напротив учителя. Ролаф был трезв, голоден и выдернут из хорошей драки буквально за пару мгновений до своего триумфа. Последний пункт больше всего раздражал вспыльчивого и агрессивного воителя, но пока что северянину удавалось держать себя в руках, хотя от желания набить морду одной седой сволочи его кулаки чесались невероятно сильно. «Нам нужна армия. Ты даже близко не подошел к освоению силы Аэдра, я же ограничен в возможных действиях. И если то, что сказал погибший культист, правда, то против нас так или иначе будут действовать все скрытые селения. Думаете, слуги этой Кагуи смогут обманом заставить Каге напасть на нас?» Скептически поинтересовался у Григора Норт, который пусть и верил словам своего наставника, но все же продолжал сомневаться в его мотивах. Больно уж все происходящее походило на привычный стиль работы некроманта. «Обманом?» В бесстрастном голосе бретонца появилась насмешка. «Ролаф, для объявления нас всеобщими врагами достаточно будет сказать местным правителям, что пара непонятных религиозных личностей, каждый из которых в бою равен Каге, хочет собрать всех биджу. После такого они сами и с огромной охотой пойдут нас убивать. И заметь, ни слова лжи при этом сказано не будет». На этих словах сын Саргала глубоко задумался. С одной стороны, Ролафу винить седого чародея было по сути ни в чем. Бретонец действовал так, как считал нужным, и просто ставил во главу угла эффективность методов, а не их моральные стороны. Да, Норт не одобрял способы, которым его наставник начал создавать армию, но и выказывать ему свое недовольство он не собирался, тем более, что на разоренные некромантом поселения северянину было совершенно наплевать. Он был скайримским воином и последователем Талоса, а не поклоняющимся Маре защитником серых и убогих. Да, в убийстве крестьян не было абсолютно никакой чести, но вместе с тем не было и никакого позора. С другой же, Рылов прекрасно знал характер своего наставника и отчетливо понимал, что на достигнутом тот не остановится, а значит количество мертвецов продолжит быстро расти и, да, Кагуя потом мир захватить не сможет, но лишь потому, что захватывать будет уже нечего. И пусть формально подобный подход не противоречил данной принцами Даидра задаче, самому Норду он был не по душе, а значит северянину следовало остановить не только жаждущую власти богиню, но и своего горячо любимого мастера, у которого такая вещь, как тормоза, природой видимо, была не предусмотрена. Ирлов знал, как это можно было сделать. «Учитель, я тут одну вещицу нашел». Покопавшись в поясной сумке, Норд достал оттуда подаренный ему Шиагаратом кристалл. «Думаю, что вам она пода. Эй, чего это с вами?» При виде покрытого рунами черного камня душ, сидящего напротив северянина-чародея как будто бы подменили, зеленое пламя в глазницах шлема потухло, оставив после себя обычные, серые глаза, а когтистая перчатка на левой руке начала мелко подрагивать, как будто бы маг не мог определиться, что он в данный момент хочет сделать. Но спустя секунду Григор вернул себе самообладание и, вернувшись в привычный Норду вид, требовательно протянул к ученику ладонь. «Не знаю, зачем безумец передал это тебе, но если ты сейчас не отдашь его, то, да забирайте». Смазанная черная полоса промелькнула в воздухе и темница душ мгновенно оказалась в когтистой перчатке, а ее владелец прислушался к своим ощущениям и спустя несколько секунд тихо пробормотал. «Наконец-то, мне вот сейчас прям даже интересно стало, чья душа там находится». Ехидно оскалился северянин, видя, мягко говоря, нетипичное поведение бретонца. «Шиагарат не сказал тебе, да какой там», — развел руками сын Саргала. «Только наставление дал в стиле камешек важный, не потеряй раньше срока, не отдавай, а потом удрал непонятно куда». Так душу какого несчастного запихали в этот булыжник, неужели Шалидора? Достав из-за пояса фляжку с выпивкой, Норд в пару глотков опустошил ее до половины. «Здесь заперта душа моей покойной супруги, точнее то, что от нее осталось». «Пффф», выпивка оказалась выплюнута быстрее, чем некромант успел закончить фразу, а утеревший рот Рылов покосился на своего наставника с таким недоверием, будто бы Григор признался, что на самом деле он является аватарой Меридии в женской форме и яро ненавидит некромантию. А с самого начала своего обучения Норд был свято уверен, что седая сволочь вообще не подозревает о существовании такого явления как брак, а тут выясняется, что он мало того, что о нем знал, так еще и жену ухитрился себе где-то откопать, которая не удрала при виде бледной морды и мертвого взгляда куда подальше. «Так, на сегодня мне хватит». Служитель Талоса поставил фляжку на пол и на всякий случай отодвинул ее от себя подальше. «Мало ли, вдруг еще какие откровения прозвучат, я обещал тебе рассказать, что произошло в мире стихийных магов». Седой чародей снял шлем с головы и посмотрел в свое отражение на поверхности боковой пластины. «Не стану вдаваться в подробности и скажу максимально кратко, около 300 лет назад мой сын решил, что он достоин трона больше, чем его родители, и попытался нас убить довольно изощренным способом, нанеся удар по душам». На лицо Григора вылезла слабая усмешка. «Как видишь, даже собственный ребенок попытался отправить меня на тот свет. Иронично, не правда ли? А вот в это Рылов верил с большой охотой, ведь у бретонцев интриги и борьба за власть были заложены чуть ли не на уровень природных инстинктов. У нордов даже была пословица на эту тему, как заставить двух бретонов убивать друг друга, запереть их в одной комнате. И пусть сам Григор был лишен большинства недостатков его народа, ничто не мешало его потомку унаследовать характерные для жителей Хайрока качества. К моему глубочайшему сожалению, попытка была удачной, прежде чем ты спросишь, нет, я не умертвие. Но чтобы вернуть свой дух обратно в тело, мне пришлось оборвать собственную связь с Айтериусом, который пытался взять свое. Теперь мой магический резерв не может восстанавливаться привычным способом, и чтобы восполнить его, мне приходится черпать силу из чужой смерти или порабощенных душ. Погодите-ка, разум Норда пронзила внезапная догадка. Если магию вы получаете только когда отправляете кого-то в гости к Ситису, а резерв у вас раздуло до размеров биджу, то, мастер, вы сколько народу угрохали? В ответ на это бретонский некромант только равнодушно пожал плечами. После того, как я вернулся в собственное тело, в том мире произошла небольшая гражданская война. На одной стороне был я, на другой – все остальные. Результат можешь спрогнозировать сам. Но магии в тот момент у меня скопилось так много, что пришлось пустить ее на создание небольшого измерения, дабы переизбыток энергии не разорвал мое тело на куски. И хотя я не люблю игры с пространством, вынужден признать, что хранить в нем пойманные души довольно удобно. Рылов задумчиво почесал подбородок. Идея создания собственного карманного измерения, на вроде тех же безразмерных сумок, выглядела крайне заманчиво. Это же сколько выпивки там можно будет хранить. А если там поставить пару нужных рун, так она еще и круглый год холодной будет. К сожалению, твою эйдрическую проблему данный способ не решит. Главное в нем, это обрыв связи с планом бессмертных. А так как ты не способен извлекать энергию из аспекта, то это полностью лишит тебя магии. И у меня есть большие сомнения, что Кагую можно победить, просто махая кулаками. Григор одел шлем обратно на голову и, взмахнув рукой, создал зеленую воронку, от которой несло таким количеством силы, что даже северянин, не особо разбирающийся в пространственной магии, понял, что перед ним был не обычный портал, а межмировый, как тот, через который бретонец сюда прибыл. Вопреки приказу Дайдра ты вернул мне остатки души моей любимой, и теперь я наконец-то смогу отправить ее в цикл перерождения, навстречу новой жизни. За это ты заслужил награду, она лежит в ящике стола, что стоит справа от тебя. И, если планируешь остаться в этом мире, советую открыть страницу 248, тебе пригодится. С этими словами некромант исчез в пространственной воронке, а одолеваемый любопытством Норд сразу же полез в ящик и достал оттуда толстую книгу в кожаном переплете. Так, ну и что тут у нас? Построение замкнутых энергетических потоков, конструкционные особенности высшей нежити, тирания, лучший способ манипуляции людьми. 247, ага, 248. Как только Рылов прочел заголовок страницы, его лицо перекосило так, будто бы он в одиночку сожрал ящик спелых лимонов. Да эта тварь надо мной издевается. На слегка пожелтевшей бумаге аккуратным почерком было выведено счастливое многоженство, или как из нескольких нежных цветков создать прекрасный букет семейной жизни. Написано рукой Узука, сына Азея, наследного принца страны огня и брата первой императрицы огня Азулы.